Падшие ангелы. Все ангелы были сотворены Богом добрыми. Однако они, как и люди, были наделены свободной волей и могли выбирать между послушанием и противлением Богу, между добром и злом. Злоупотребив своей свободой, часть ангелов во главе с Люцифером, Деницей, отпала от Бога и образовала свое царство — ад. Слова Спасителя «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» можно отнести к тому далекому доисторическому прошлому, когда в ангельском мире произошло восстание против Бога. Это событие описано в Апокалипсисе с такими подробностями. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, и ангелы его низвержены с ним». Дракон — это Деница. Откровение Иоанна Богослова, глава 12, стихи с 7 по 9. На основании начальных слов этого видения, где говорится, что дракон своим хвостом увлек с неба третью часть звезд, некоторые высказывают мнение, что тогда Люцифер совратил третью часть ангельского мира. После отпадения от Бога Люцифера стали называть сатаною, что значит «противник», и дьяволом, что значит клеветник, а его ангелов — бесами или демонами. Став злыми, падшие ангелы стараются увлечь людей на путь греха и этим их погубить. Не безинтересно обратить внимание на тот факт, что сами падшие ангелы страшатся своего темного царства, именуемого адом или бездною, потому что они умоляли Спасителя не посылать их туда. Спаситель называет дьявола человека-убийцей от начала, имея в виду тот момент, когда он, приняв вид змея, обольстил наших прародителей Адама и Еву, нарушивших заповедь Божию, и этим лишил их бессмертия. С тех пор, получив возможность влиять на мысли, чувства и поступки людей, дьявол и его бесы стремятся ввергнуть людей все глубже и глубже в рутину греха, в которой сами погрязли. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 34. Присутствие злых духов среди людей представляет собой для нас постоянную опасность. Поэтому апостол Петр призывает нас: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Подобное предостережение высказывает и апостол Павел, говоря: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Из этих слов Священного Писания мы видим, что человеческая жизнь представляет собой постоянную напряженную войну за душу человека. Хочет того человек или не хочет, но он с момента своего рождения вовлечен в войну между добром и злом, между Богом и демонами. Эта война началась еще до сотворения мира и будет продолжаться до дня страшного суда. Фактически, на небе война кончена полным поражением зла. Но поле битвы принеслось с неба в наш дольний мир и в сердце человека. В этой битве со злом нам, как увидим, деятельно помогают добрые ангелы.